И у тебя такое, что век благодарен будешь. И подарила ему змея мудреную шкатулку на серебряной тесемочке. Василий открыл ее, а оттуда голос. «Чего изволишь, пресветлый царь?» Парень ответил: «Пока ничего не хочу, только проверяю, хороший ли подарок получил». Василий никому не говорил о своей шкатулке, пока не исполнилось ему 19 лет. Отец умер, остался парень вдвоем с матерью. Раз говорит он: «Задам я вам, матушка, задачу». «Какую, сынок?» «А вот какую. Сосватай за меня царевну». Перепугалась мать до полусмерти. «Где это видано? Ей, беднячке, к царю идти». А все-таки пошла. «Пресветлый царь, хочу сосватать вашу дочку за моего сына». «Что ж, можно, — говорит царь, — только пусть твой сын построит дом в 3 этажа, чтобы поворачивался во все стороны на утиной лапке. От того дома к моему пусть проложит мост из чистого хрусталя, и чтобы вдоль хрустальной дороги стояли трактиры. Вот тогда я и отдам за него свою дочь». Мать только вздохнула в ответ, пошла домой и все сыну рассказала. Василь вышел из хаты, достал свою шкатулку, открыл, а оттуда голос: «Чего изволишь, пресветлый царь?» «Желаю, чтобы тут стоял 3-этажный дом на утиной лапке, да чтобы во все стороны вертелся, и чтобы от дома к царским палатам лег мост из чистого хрусталя, а вдоль хрустальной дороги стояли бы трактиры». Проснулся царь утром, смотрит, светится за окном хрустальный мост, вдоль него трактиры стоят, а вдали 3-этажный дом виднеется. Василь пошел по хрустальному мосту к царю, сосватал царскую дочь. Сыграли они свадьбу, и повел Василь молодую жену в свой дом. Раз царевна говорит мужу: «Наскучило мне без дела сидеть, пусть бы батюшка уступил нам часть своего войска». И Василь попросил у царя часть войска. Живут дальше. Василь все с охотниками по лесам бродит, а в царском войске нашелся хитрый человек. Часто заходил он к царевне и вел с ней любовные беседы. Смастерил тот человек зеркальце, в те времена зеркал еще не было, и показал его царевне. «Хочешь взглянуть, какая ты красавица?» Царевне так понравилось зеркальце, что она была готова отдать за него все, что угодно, даже сердце свое. «Что ты хочешь за эту вещицу?» — спрашивает. «Да ничего особенного. Только ту шкатулочку, что висит на гвоздике». А Василий оставил свою волшебную шкатулку дома. Подумала царевна, подумала, сняла шкатулочку и отдала своему любовнику. Он открыл шкатулку, оттуда голос: «Чего изволишь, пресветлый царь?» «Желаю, чтобы эти палаты стояли за Червленым морем». И сразу все перенеслось за Червленое море. А Василий остался в лесу. Возвращается он домой и видит на месте богатых палат свою старую хатку. Опечалился Василь, что с ним будет. А любовник с царевной живет за морем, да войском командует. Узнал об этом царь, рассердился на зятя за то, что дочь его не уберег, и велел бросить Василя в темницу на лютые муки. Замуровали его в темнице так, чтобы не мог ни сесть, ни лечь. Не было у Василя друзей, кроме кошки да собаки. Кошка таскала с чердаков богачей.